Глава 32. Вив ля революсьон. «Становись! В ряд! Да не один за другим, а в линию! Да ёптровно станьте, чтобы все меня видели!» — рявкнул я, и первый рабский интернационал принялся лениво шевелиться. Да уж, это будет трудно. «Значит так, уважаемые, я от всей души поздравляю вас с тем, что вы стоите здесь передо мной, вонючие, больные, слабые и полуживые. Как меня зовут, неважно. Вы будете звать меня начальник, и от меня будет зависеть, что вы будете жрать на ужин. И будете ли вы вообще что-то жрать? Все свои вопросы сразу засуньте к себе в задницу. Если в нее судьба уже напихала приключений по самое не хочу, попросите соседа о помощи. Я расскажу вам все, что нужно для того, чтобы выжить в этом богом проклятом месте. И так как я здесь успел пожить побольше вашего, вот вам первый бесплатный урок. Расставляем широко ноги, руки по швам и делаем максимально глубокий поклон вперед». Я продемонстрировал им нужную позу. «А теперь повторяйте каждый по 5 раз. Тот, кто решит, что я не умею считать, сразу же пойдет на самую дерьмовую в прямом смысле этого слова работу». Нехотя люди начали сгибаться в поклоне, но не все. «Ну что же, мне же легче решить будет, кто куда пойдет». «Достаточно. Вы сами сделали свой выбор. Так вот, этот поклон не что иное, как преклонение перед шайтраном. Любым шайтраном. Они здесь все, кроме бедолаги Гу-Кхи, свободные и вольно-наемные. А вы рабы. Вы собственность хозяина, которой дали шанс. Не просрите его, иначе отправитесь в места, что намного хуже вашей нынешней обители. Например, на корм некоторым фанатикам. Законы шайтранов не запрещают жрать добычу, а мы для них лишь трофеи. Запомните это». Я проводил первый в их жизни инструктаж, который должен был определить судьбу этих 50 людей. Затем я прошел мимо каждого из них, задавая серию стандартных вопросов, таких как имя, возраст, откуда родом, как здесь оказался и чем до рабства занимался. Заодно спрашивал, не маг ли раб. Все как один отвечали, что нет. Затем я просто надевал на них ошейник и следил за их реакцией при помощи куратора. Из 50 двое оказались любителями скрывать о себе правду. Что же, это даже хорошо. Если бы они признались ставленнику шайтранов в том, что владеют какой-то силой, я бы таких сразу взял на карандаш как неблагонадежных. А теперь вкратце, что это за побрякушка у вас на шее? Этот чудесный ультрамодный аксессуар является ничем иным, как антимагическим рабским ошейником. Он делает сразу несколько вещей. Например, ограничивает ваше применение магии, если вы такой обладаете, а также унижает ваше чувство гордости. А еще, если снять его, произойдет большой бум, после которого вы умрете, так что не балуйтесь. И не смотрите вы так на меня, ведь самое главное, что он делает, это спасает ваши жизни. Стоит вам выйти за пределы укреплений, любой шайтран будет иметь право убить вас. Ведь раб без ошейника считается ничейным, а значит, это дичь, и охотник имеет право вас убить. Я прервался и внимательно посмотрел на десятки людей передо мной, большая часть из которых трусливо и боязливо тянули руки к ошейнику и шее. «Вижу по взглядам некоторых, что в ваших головах уже зреет план побега. Как человек, я говорю вам браво. Как человек, что знает намного больше вас, я говорю, прекратите мечтать о несбыточном. И сами сдохнете, и остальных подставите. Ведь вы экспериментальная группа. Если с вами все будет хорошо налажено, и вы будете приносить пользу, то в будущем шайтраны больше начнут брать в плен, а не убивать на месте всех встреченных представителей рода людского. Кстати, для тех из вас, кто все еще считает мои слова глупостью, ошейники заколдованы на один зиккурат, и при покидании его территории произойдет точно такой же взрыв, как и при попытке снять его». Взгляд большинства мужчин резко погрустнел от таких новостей. «А снять его можно как-то?» — задал вопрос один из крупных сбитых мужиков с широкой грудью. «Можно, но не вам и не просто так. Даже я хожу с ним. Так безопаснее. Вот и вы не лезьте куда не стоит, если хотите встретить новый рассвет. Ладно, с предварительными ласками мы с вами закончили. А теперь перейдем к сути. Вы здесь рабы, а рабы делают свою работу и делают ее качественно. Потому как хреновый раб очень быстро станет мертвым рабом. И не дай бог какая-нибудь гнида будет саботировать процесс рабочий или прикидываться шлангом. Я сам лично зарежу как свинью, чтобы шайтраны не начали входить во вкус и жаждать пожрать вашей плоти и крови. Понятно? Тогда слушайте и запоминайте. Кто и чем будет заниматься, а также ваш распорядок дня. Если кто-то тупой и с первого раза не запомнит, уточните у соседа потом». Я принялся раздавать указания и разбивать людей на группы согласно полученных у камердинера задач. Люди, что попали сюда, были совершенно разными, но большая часть оказалась из военных. Некоторые даже с того самого города на холмах. Позже я пообщался с ними лично и узнал, как погиб город, и как сила, судя по всему, реально великого Эрна, обратила в лед многие сотни метров земли, предотвратила попытку подрыва города и остатков жидкости с горючим. В общем, оборона, как и ожидалось, провалилась, стоило ей столкнуться с реальным войском и действительно сильным магом и его свитой. С учетом местной стражи и раскиданным по землям локальным пунктам и охранным башням, только с этого Зиккурата и окрестностей в войско Эрна вступило порядка 3-4 тысяч человек. Если учесть, что под контролем Эрна находилось порядка 8 зиккуратов, становилось понятно предельное значение его войска – 1020-25. Ведь кроме него были и другие маги-хранители, и они также привели свои войска. Радовало в этой ситуации отсутствие на обороняемых рубежах студентов из моей академии. Все-таки ушли. От этого прям полегчало. Не стали творить глупости или играть в героев. Выговор с занесением в личное дело лучше смерти. А погибли при обороне практически все. Лишь пару сотен защитников города попали в плен с ранениями или же по иным причинам. Еще два десятка людей Эрн привел после славной охоты, когда на обратном пути разведчики засекли группу людей на санях, запряженных собаками, едущих в сторону территории людей. Не доехали. Первый день прошел. Прожигающие злостью взгляды в спину приятно грели меня. Значит, с этими людьми не все еще потеряно. Да и норму мы свою выполнили, за что и получили холодный и отвратительный ужин. Ничего, привыкнут неженки. Спустя неделю вернулся Эрн, и я, как и прочие подданные, предоставил устный отчет о своей миссии. За все это время умерло всего трое человек. Один от остановки сердца, если верить ИИ. Второй от несчастного случая и безалаберности на работе. Третий решился на побег. Один из гипотетических магов. Последнего я прикончил сам. Репутация штука такая. Ее тяжело заработать. Пусть сбежавший выглядел крупнее и круче меня, в бою он был ничтожен. Его тело я приволок посреди ночи к центральному входу, где и бросил до утра с согласия стражи. Проведение утреннего построения рядом с трупом сблизило людей как никогда и добавило мне пару пунктов к страху от остальных рабов. Мои успехи, выполненные не без помощи внимательного куратора и не по годам мудрой и знающей о рабстве, если не все, то многое Оливии, отразились в виде награды. Из нашей тюремной камеры нас перевели в другое, более светлое и теплое помещение. Бонусом Эрн позволил использовать запасы древесины и труд рабов, чтобы сделать мебель в эту комнату. Здесь куратор проявил себя во всей красе, позволив за день работы с парочкой рабов создать все необходимое для условно-комфортного проживания. Я сумел договориться с Эрном, и за каждую неделю без происшествий мне разрешали попросить что-либо, что помогло бы улучшить жизнь рабов. Так у нас появилась рабская кухня, нары в камерах и медкабинет. В последнем работали 2 часа в день пара рабов, имевших соответствующее профильное образование. Собственно, не будь среди рабов медиков, я бы и не стал вливать в уши Эрну мысль о том, что здоровый раб работает намного лучше заболевшего, а наши лекарства, которые они награбили и сейчас хранили хрен пойми как на одном из складов, шайтранам не подходили, а нам с этими простудами были нужны позарез. У меня уже спустя 10 дней 4 человека слегли с воспалением легких. Диагноз был поставлен на коленке, так как других методов диагностики заполучить мы не могли. Раз в неделю мы могли позволить себе помыться ближе к ночи в теплой воде. В этот же момент меня и словил Вигардс, начиная очередную диагностику. Ожидаемо он обратил внимание на изменение источника. Я к этому моменту уже продвинулся в разблокировке и мог похвастаться 11 каналами и продвигался к открытию еще одного, 12-го, нарисованного куратором канала. Шел он, правда, к одному очень неожиданному месту, и у меня была мысль об использовании с его помощью маны жизни, работающей как афродизиак. Работа, труд и управление рабами смешались с показушным трепетом перед Эрном, экспериментами с энергией и даже парой лекций от помощника Эрна в части применения магических сил. Но все это было не главным. Главным был тот факт, что я все свободное время тренировался как проклятый. Мою новую комнату проверяли дважды, и оба раза прямолинейные шайтраны не сумели найти то, что я желал спрятать от них любой ценой. Ни мой золотой жетон, ни ключ от ошейника, ни корешок они не нашли. Еще бы, ведь я додумался замуровать его под камень, что был мной аккуратно извлечен. С их лапами я даже не уверен, что они сумеют этот камень достать из стены. Незаметно прошел месяц, затем еще один. К этому моменту рабов стало 8 десятков, Их список пополнился самками с аукциона рабов в соседнем Гексе. Работа двигалась. Я стал получать чуть больше вольностей и наказаний за косяки подчиненных. Сегодня услышала на кухне, как шайтраны обсуждали активное начало боевых действий на юге. Каждый хранитель Зиккурата должен будет направить по меньшей мере 500 своих воинов, с учетом того, что территории, захваченные врагами и удерживаемые ими, разделены на 1000 зиккуратов. Армия складывалась внушительная. Через месяц состоится Аскавран, праздник трех источников с паломничеством в храм Божественного Создателя. После недели празднеств и удержания себя от мирских благ, шайтраны традиционно идут заниматься спариванием для продолжения рода и отправляются на неделю Великой Охоты. Просветила меня Оливия, уже успевшая за долгие годы плена изучить повадки шайтранов и их обычаи с праздниками. Пользователь, рекомендую рассмотреть это время как наилучшее для побега. Большая часть магов отправится в Великий Ход к стенам храма, поэтому высока вероятность положительного исхода. Ко всему прочему, у вас действительно имеется время для подготовки и возможность стать сильнее за это время. Ваших 580 единиц источника явно недостаточно для хороших защитных или сложносоставных заклинаний. Зато у меня 12 каналов открыто, и немного есть прогресс в контроле маны. Единственная вещь, которой я не касался в изучении, это корешок. Его я просто время от времени, при наличии возможности и маны в резерве, кормил из своего источника. И за это время я влил в него куда больше маны, чем в амулет шайтрана-убийцы. «Оли, как ты думаешь, куда нам лучше пойти, чтобы выжить и сбить преследователей со следа?» Задал я ей вопрос, на который она далеко не сразу дала ответ. «На снегу у нас шансов мало. Сейчас зима и лед в реках. И хоть чутье шайтранов далеко от собачьего, но все еще куда как лучше нашего. Нас учуют, нас догонят. Только если метель...» «Да, метель. Было бы неплохо посмотреть прогноз погоды через месяц». «Пользователь, просто подай запрос, и я подскажу тебе, какая погода ждет тебя завтра», — обрадовал меня ИИ. «Впрочем, Оливка, не все так плохо, как кажется. Нужно лишь чуть больше приготовлений, чем мы с тобой обсуждали ранее. Например, добавить в наш план рабов». «Они тебе разве что в лицо проклятия не говорят. А уж скольких ты на больничную койку отправил за проступки, я и вспоминать не хочу. Вряд ли они согласятся участвовать в твоей авантюре», — полным скепсиса голосом заметила она. «А кто тебе сказал, что я буду их спрашивать?» — удивился я. «Ты попала сюда молодой и глупой, и не видишь одну простую истину». «Какую?» — удивилась Оливия. «Из них всего лишь десяток, не больше, это рабы, что волею судьбы оказались здесь. Все остальные, что мужчины, что женщины, это военнопленные. Когда я служил, мы не раз обсуждали, что хуже всего попасть на ужин к шайтрану, а значит, проще всего пустить себе пулю в лоб. И у этих всех достопочтенных рабов, что плюют мне в спину, пистолеты и пули были, ножи были. У шайтранов не должно было быть рабов. Но эти трусы не смогли отправить себя на тот свет, взорвать с гранатой в руке в центре вражеского строя. Нет, они предпочли сдаться. Я общался с ними, я знаю. Я окажу этим трусам великую честь еще раз показать, на что они способны. Умереть так, как им подобает. И выбора в этот раз у них не будет. А если повезет, еще и выжить смогут, повторив наш с тобой путь к свободе». «Ты и сам военнопленный, если что». «Я маг-убийца, который обучен выживанию. Хреново, но обучен. Чем дольше я живу, тем больше шайтранов умрет. Поэтому у меня другой путь. Впрочем, скоро мы проверим, кто я такой на самом деле». Закончил я этот пустой разговор и принялся выполнять свой комплекс упражнений. Ночь предстояла долгая, и дел было не в проворот. «Тш-тш, не ори ты так, трусливая псина!» Я прижал подушкой морду к Хукхи, и только после того, как он увидел, кто ее душит, убрал ее. «Вставай, у нас есть работенка». «Какая работа? О чем ты? Сколько вообще времени?» «Три ночи». «Три? Ой». Он тут же замолк, боясь разбудить других шайтранов, что дрыхли поблизости, отделенные от раба тонкой каменной перегородкой. «По дороге расскажу. Вставай». На самом деле он был мне не особо нужен. Просто в свете будущих событий я решил сделать из него подельника, дабы он не слился в самый ответственный момент. Наш путь лежал в Птарховое гнездовище. Нагрузив до предела его и себя сухостоем, необходимым для розжига утреннего кострища, для варева мяса этим хищным летающим проглотом, мы отправились в ясли. Длинномордые плотоядные птархи, что выглядели как помесь птеродактиля и орла, возбудились при нашем появлении и сонно начали шипеть и завывать, требуя своими раздражающими высокочастотными криками пожрать, вечно голодные. Молодой птарх, вылупившись из яйца, уже спустя неделю получал первое нежное оперение, согревающее его в условиях высоких гнездовий на пронзающем ветру в естественной среде. Это позволяло им размножаться в весьма разных регионах практически по всей Шае, став одним из доминантных повелителей неба. Птархи первые полгода жизни росли быстро, а затем становились гордым молодняком, улетающим из-под родительской опеки. Шайтраны сотни лет занимались их выведением и приручением, что вылилось в эволюцию данного вида птиц. Достигая размаха крыльев свыше 6 метров, они носили своих тяжелых наездников на своих спинах. Повелители неба стали массивнее и выносливее, но взамен потеряли в скорости, если верить шайтрановским источникам из маленькой библиотеки. Но не это было самым главным их достоинством. Не острые, как бритва, зубы, разрезающие мясо вместе с костью, не 20-сантиметровые когти, что хватали и удерживали жертву не хуже стального гидравлического пресса. Нет. Самой главной их особенностью была их восприимчивость к магии. Именно за счет врожденного магического источника эти птицы стали королями небес. Они не были самыми большими, не были и самыми быстрыми, но они были самыми опасными. Легенды гласят, что именно из-за диких птархов у предков шайтранов появилась вторая пара глаз. Там еще как-то замешан во всем этом божественный создатель. Что дает им магический источник? Ну, во-первых, они все как один владеют стихией воздуха. Поэтому в случае опасности, либо во время охоты могут ускорить себя, создав воздушный поток. Некоторые особо мудрые и старые птархи способны создавать потоки воздуха, влияющие на своих жертв. Встречный шквалистый ветер — легко. Маленький ураган, способный поднять в воздух огромное количество земли и пыли — да пожалуйста. Ломающий крыло добычи мощный направленный воздушный поток — ну, это не для всех, только для сильнейших птархов. А еще создание магической связи с наездником. Магический источник растет и напитывается сам по себе слишком медленно, и если направлять в него свою ману, сырую или подходящие стихии, это поможет птарху развиться быстрее, даже на вылупление влияет. Но спешить с этим делом нельзя. Преждевременное вылупление грозит слабостью тела и риску преждевременной смерти. Тот, чьей мана окажется больше всего и станет папой. Я уже в который раз проводил диверсию, тайно накачивая несколько десятков яиц в инкубаторе своей маной. Куратор подсказывал мне зрелость птенцов за скорлупой и количество маны, которым фанили яйца. Это позволяло мне контролировать процесс и не спешить раньше времени. В каждое яйцо необходимо будет влить по 12 единиц маны сегодня. Таким образом, объем нашего вливания от среднего количества, необходимого для пробуждения, составит 52%. 1%, как и обсуждалось, мы оставили для исключительных случаев с птархами с аномально крупным источником сравнительно с их сородичами. Общая степень насыщения, с учетом ежедневной подкормки со стороны назначенных наездников будущего корпуса воздушных наездников, составит 65%. Ожидается, что с нынешним темпом их кормежки яйца вылупятся через 2,5 недели. К этому моменту нам желательно отвести от себя всевозможные подозрения и не появляться здесь. «Эй, я ведь хотел одного птенца себе забрать». «Пусть он поживет без папы, заберете его перед побегом. Или пользуетесь своим козырем для его кормежки и создания более прочной связи. Кстати, вы ведь уже выбрали яйцо?» «Конечно, вот это, самое крупное с черными вкраплениями». «Имеются подозрения, что это яйцо императорского птарха, предназначенное для магов. Мои наблюдения подтверждают научные труды шайтранов. У него источник в 1,5 раза больше обычного и дополнительное ядро, позволяющее управлять сразу 2 стихиями. «Ты мне это уже говорил. Что за 2-я стихия, так и непонятно?» «Увы, пользователь. Это может быть все что угодно. Маг, который так же, как и вы, накачивает яйцо, не рискует давать птенцу ману другого аспекта, помимо сырой, безатрибутной. В него, как обычно, вливаем порцию побольше?» «Все верно». Пока я передавал ману, она успевала понемногу накапливаться, но из-за бедности окружающей среды процесс этот был крайне медленный. 1,8 единицы маны при идеальной среде в нынешних условиях превращалась в 0,738 единиц в минуту по подсчетам куратора. Мой керхер возвращал обратно всю утекающую ману, что способствовало тому самому читерскому сохранению маны, но этого все равно не хватало. С полным источником я мог за раз раздать ману в течение пары минут для 28 или 29 яиц. С учетом осторожности и бережливости, совмещенной со скрытностью, на это уходило порядка получаса, что позволяло зарядиться маней еще для 3 яиц. Оставалось чуть меньше 2 десятков, и для них мне приходилось хитрить. «Гукхи, дайманы!» «Что? Опять? Ты сумасшедший! Если кто-нибудь узнает, нам крышка!» «Ты что, после того, как магом станешь, не захочешь своего птарха получить?» «Почему мне кажется, что ты врешь?» «Потому что ты мелкий, мнительный шайтран, о которого вытирают ноги все, кому не лень. Давай быстрее, выпускай из своего калеченного источника ману». Источник у Гхукхи действительно был поврежден. Если до становления рабом он был обычным рядовым шайтраном с внушительным источником на 5 с лишним сотен маны, что очень даже неплохо для такого простого слуги и солдата, то после разрушения единственного ядра и травмы духовных каналов его источник оказался иссушенным примерно до половины своего прошлого объема. Больше он просто не мог принять, по той же причине, что мучило меня некоторое время назад. Режущая острая боль, исходящая от источника, словно клинок между мышц воткнули и покрутили. Теперь он мог выступать лишь в роли крошечной батарейки, чем я в наглую и пользовался. Сам Гхукхи говорил, что источник даже плохонького мага был раз в 10 больше его в лучшие годы. Отсюда я сделал вывод о своей немощности. Про каналы он ничего мне не сказал, но если верить книгам магии, они растут и развиваются магами шайтранов с детства. Навскидку, плохонький, забивший хрен на свое развитие маг, имел от 40 и более магических каналов, открытых по всему телу. Среди них выделялись центральные, используемые для магии. Остальные же предназначались для сбора маны и циркуляции ее по телу. Нормальные и хорошие маги, по предположению куратора, имели от 50 до 60 открытых каналов соответственно. Отсюда я делал очевидный вывод. Нехер мне с магами устраивать магические дуэли. Конечно, их можно переиграть и застать врасплох, но вот в чистом и открытом сражении, без каверзных и грязных методов, мои шансы резко стремятся к нулю. Особенно если у них имеются артефакты наподобие щита, невидимости, ускорения или с другими свойствами. А уж если там еще и камни маны имеются, как у того мага, что заряжал таким подвеску истины, то проще застрелиться и не мучиться. Поэтому мои навыки мне очень и очень пригодятся в ближайшее время. И я вовсе не о своем магическом даре сейчас говорю. Хотя они, конечно, дают мне действительно большой бонус. Тоже последнее ядро золотого цвета оказалось просто нереальной помощью для меня с моими физическими данными. Способность укрепления и усиления на деле позволяла направить ману в любую часть тела, значительно увеличив ее крепость и прочность с одной стороны, а с другой увеличив физическую силу мышц в этой части тела. Так, во время экспериментов я двумя пальцами сумел расколоть небольшой камень. Накачав же сразу две руки, я стал походить на Геракла. Для теста я в тот момент приподнял чан с супом на 200 или больше литров. Правда, только приподнял, так как чуть не лишился позвоночника и прочих частей тела, что не были готовы к таким нагрузкам. Куратор обещал выработать программу по комплексному укреплению различных частей тела в зависимости от поставленной задачи. Но пока на эту тему толковых подсказок с его стороны не было. Закончив с птархами, мы вернулись в наш зиккурат, где уже начались первые поползновения, особенно среди рабов. Я отправился досыпать свой законный час, после чего началась очередная ежедневная рутина из злости, ненависти, проклятий в адрес меня, твари продажной. Впрочем, откровенной глупости никто не делал, чему я был только рад. Чем больше моих соотечественников доживет до дня X, тем мне будет лучше. Время от времени меня проведывал Вигардс, заставляя выполнять различные указания. Особенно разошелся он в тот день, когда отсутствовал Эрн и большая часть других магов, на полдня оставив меня в своей лаборатории и проводя один за другим бесчеловечные эксперименты. Эта тварь манипулировала мной как хотела. Проверяла действие ядов в микродозах и прочего пойла, оперативно вылечивая в самых критических случаях. Я просто стал лабораторной крысой, на которой проверяли влияние и особенности воздействия на организм различных магических ингредиентов и другой, не самой полезной на вид дряни. «Все ради науки», — вещал мне этот гребаный фанат. В редкие дни, когда Эрон скучал по родине, он вызывал меня и ставил в виде тренировочного манекена. Сперва я боялся, что он просто убить меня хочет. А оказалось, что он просто проверял степень урона, наносимого очередной вариацией заклинания. Заодно, как объяснил куратор, он тренировал и развивал подобной ювелирной работой навык контроля маны. В общем-то, моя жизнь продолжалась. И все было бы хорошо, и я стал бы королем рабов в землях Эрна. Но приближался праздник. Главный начал собирать свою многочисленную свиту. В конце концов, там будет даже император. А значит, необходимо не просто присутствовать, но еще и стараться произвести впечатление. Я помогал грузить колесоход Эрна и с надеждой думал о том, кто из магов останется присматривать за владениями. В этот раз это оказались вездесущий Вигардс и тот мудила золотой, что подарил мне новую силу. Еще с вечера, после ужина, я подготовился и достал заныканный рюкзак и запасы еды. Особенно консервированные каши с овощами не нравились шайтранам. То ли на лавровый лист, то ли на петрушку, у большинства из них была дикая аллергия. И то, и другое добавлялось в практически каждую такую банку. Половину рюкзака занимали именно эти варианты провианта. Остальное доберу по ходу дела. «Мана под завязку. Стражник только что ушел на второй ярус», — отчитался ИИ, пока тикали последние мгновения послушного раба. «Оливия, приготовься. Действуй согласно плану», — кивнул я своей спутнице и выдохнул. «Сейчас-то все и решится». Грудь кольнула, как обычно это бывает при активации амулета. Я исчез, а ошейник раба упал в карман моих давно зашитых и бережно восстановленных штанов от тактического костюма. Он еще пригодится. Дверь, заботливо смазанная мной, бесшумно открылась. В свете слабых магических светильников отражалось будущее беспокойство этой ночи. Шаг вперед, и больше никаких сомнений. Магов мало, большинство воинов ушли вместе с ними. Осталась лишь дежурная стража и слуги. Итак, на всю ближайшую неделю. Когда, если не сейчас? Мои ноги несли меня к Хук-Хи. В этот раз, как и ранее, я прошел через общую казарму под невидимостью, но не стал его будить. Аккуратно выхватив из его кармана ключи, переместил их в свою старую добрую разгрузку. Отправив в него поток целебной маны, я направил ее в сторону поврежденного ядра. Рецепт лечения таких травм был прост, но имел один хитрый секрет. Я воспользовался методом из книги и грубо направил ману к крайне деликатному у любого мага месту. Метод этот состоял из крестообразного разреза на месте источника и направлении в него маны, прошедшей через ядро жизни. Но, несмотря на целебные свойства маны, от такого грубого вмешательства процент выживания оставался действительно низким. Мой помощник только раскрыл глаза от терзающего его тело чужеродного потока и боли, но не успел заорать. Впихнутая в рот подушка и ошейник раба, блокирующий магию, что замкнулся на его шее, сделали свое дело. «Это твой шанс и твое алиби. Если выживешь, ядро восстановится, а тело начнет испытывать неконтролируемые изменения. К чему это приведет даже императору вашему неведомо? Удачи!» Я врезал ему в слабое место шайтранов под нижней парой глаз и тремя дырками вместо носа. В принципе, этого хватило, чтобы отправить парня в блаженный сон. Я вытащил из-за пояса клинок и, вновь активировав невидимость, со злой улыбкой посмотрел на два десятка слуг великого Эрна. Никакой жалости. Захватчики должны умереть. Вас никто не звал на наши земли. И плевать, что вы повара, конюхи, мастеровые и прочие. Этот зиккурат скоро опустеет и останется без владельца. Клинок бесшумно входил в слабые, незащищенные тела шайтранов. Даже кровь практически не вытекала. У меня было достаточно времени для изучения картинок с физиологией и строения тела этих ублюдков. Даже без помощи куратора я знаю, куда нужно ткнуть, чтобы смерть наступила в течение 10 секунд. Никто не проснулся. И я, словно призрак, покинул эту комнату. Так себе алиби для Кхукхи, да и сомневаюсь, что другие люди решат оставить его в живых, высказал скепсис в отношении моего решения куратор. Когда он проснется, если не помрет, он поймет, что происходит, и спрячется. Спрячется так, что его не найдут до прихода Эрна, который быстро отвоюет зиккурат обратно, мысленно ответил я ему. Мой путь лежал к посту стражи на нашем этаже в рабском крыле, затем убийство двух магов и стража-оружейки. И только затем вооружение людей для восстания. В этом всем спектакле меня смущал лишь вопрос с магами, но если все получится, Вивлер Эволюсьон обеспечен. А затем можно будет прошвырнуться и по сокровищнице. И Птарха не забудь. Не зря же ты столько времени и сил на него потратил, кормя маной по ночам и воруя мясо из кухни. Он уже знает, когда ты придешь. Твою ауру издалека ощущает. Эрн очень расстроится, когда узнает, кого ты у него украл. Напомнил мне о моей маленькой победе, разразившейся в шальную бурю с кучей показательных наказаний неделю назад, когда раньше срока вылупились куча птенцов. «Чего это украл? Я его своими собственными руками вылупил. Можно сказать, стал отцом. Найдет себе другого императорского птарха. Не маленький, да и бабок у него хватает», — ответил я своему помощнику, что любезно нарисовал траекторию, под которой необходимо было вогнать клинок со стороны шеи под черепушку Шайтрана-стража. «Чвак». Окровавленный синей кровью нож выглядел прекрасно этой лунной ночью. Последней лунной ночью перед стремительно набирающей силу снежной бурей. Но для мага-убийцы с трофейными камнями маны это не более чем пустяк. Бум. Тело Шайтана упало, и я затянул его на кухню, где серьезная, как никогда, Оливия усердно забивала два рюкзака продуктами. Это будет славная ночка. Конец первой книги. Но не конец истории.